Глава 32. Зря не взяла белье. Куплю новое. Скучаю. Три сообщения, и моя улыбка не сходит с лица. Всего три. Я знаю, от кого. Сердце трепыхается в груди маленькой неспокойной птицей. Утро. Читаю сообщение еще раз. Даже не знаю, что ответить. Шахову не нужны ответы. Посылаю лишь смайлик. Иду умываться. Сын спит. Смотрю на себя в зеркало. Вид и правда шальной. Лара права. Мы не виделись сутки. Я уже скучаю, хоть и не должна. Все происходящее вообще неправильно и странно. Одна женщина и двое мужчин. Да дело даже не в этом, а в том, кто они. Я могу еще что-то сделать. Оттолкнуть, закрыться, сказать «нет». Пыталась ведь, но они не позволят, пока не наиграются. Но что-то мне подсказывает... Какое-то шестое чувство, что это будет не скоро. Что это? Буйство гормонов? Первые в моей жизни множественные оргазмы. Ощущение того, что рядом настоящие мужчины, пусть и опасные, но от этого все еще острее. Марк знает о Ваньке, но Клим ни слова о нем не спросил, а Верин не сказал ему. Почему? Это помешает делу. Шахов вспыльчив, эмоционален. Черт, не знаю, чего ждать дальше. «Мама?» «Да, Вань, я в ванной. Мы сегодня идем в кино. Ты обещала?» «Да, я обещала. Значит, идем. Гера приходил после отчима, который поднял нервы, заставил окунуться в прошлое и высказать все, что я о нем думаю. Плевать, зачем он приезжал, но не хочу его больше видеть. Мразь поганая». Разговор с Герой вышел тоже странным. Было такое чувство, что все вокруг все знают лучше меня. Как жить, с кем спать, что делать. Сосед опешил. Я решила, что это вернулся отчим, и из порога послала к черту. Но Гера не растерялся. Спросил, все ли у меня хорошо. Смотрел пристально, чесал затылок, но приглашение в кино было принято. «Мам?» Ванька появляется в ванной. Лохматый, заспанный, такой забавный в футболке Супермена. «Конечно, пойдем. Я обещала, и Гера в курсе. Если встал, то умывайся. Сегодня без садика. Но сидишь тихо. Маме нужно с утра поработать. Чисти зубы, и чтобы тщательно. А я приготовлю завтрак». Пока варила кашу, зазвонил телефон. Отвечать не хотелось, но пришлось. «Ты совсем с ума сошла? Как ты позволяешь себе разговаривать с отцом?» Мать начала с претензий на повышенных тонах с нотками истерики. «Он мне не отец», — начала без приветствия. «Он воспитал тебя, он дал тебе все самое лучшее, а ты... Ты как неблагодарная тварь относишься к нему. У Феденьки плохо с сердцем. Я буду благодарна, если твой Феденька сдохнет. Но такие, как он, не умирают просто так». «Да как ты смеешь, сука неблагодарная?» «Почему я спокойна? Эти истерики матери не в первый раз. То я сука и тварь, потому что уехала от них в столицу, поступила в университет, не воспользовавшись ценным советом отчима работать на комбинате. То я шлюха, что родила вне брака, не пойми от кого, и буду дальше опускаться еще ниже. Если он или ты приедете ко мне и моему сыну без приглашения еще хоть раз, я скажу более обидные слова, не посмотрев на то, что ты моя мать. Но мать ты хуевая». Понижая голос, сын все еще в ванной, льется вода. «Ты ничего не видела, кроме себя. Сносила унижения, принимая их как заботу. Все то время, пока твой долбанный муж трогал маленькую девочку, твою дочь». «Замолчи, замолчи, я не хочу слушать». «В этом вся ты, ничего не видишь и не слышишь. Прощай». Отключилась, бросила телефон на стол, сжала кулаки. «Лучше расти без матери, чем вот с такой, которая, как слепая мышь, ничего не видит». «Мам, кто звонил? Гера?» «Нет, садись. Вот каша, молоко, варенье. Ешь». Сварила кофе, отошла к окну. На улице начинается прекрасный день. Меня ждет поход в кино. Ставлю на то, что фильм будет про супергероев. Мне бы надо поработать, заняться скучными переводами какого-то оборудования для пищевой промышленности, но настроя никакого. «Мама, телефон, сообщение. Это Гера?» «Нет, это не Гера. Мне не очень нравится, что ты так к нему привязан. А он не может быть моим папой?» Смотрю на сына, накрывает чувство вины. «Я отвратительная мать. Он не твой отец. Но если вы поженитесь, он им будет». «Это не сосед. Это один из вероятных отцов Вани». Передай привет сыну. Лаконично, по делу, без всяких там скучаю и куплю новое белье. Аверин знает, куда давить. Он молодец. Мама, так кто все-таки сильнее, Супермен или Бэтмен? 101-й раз слышу этот вопрос. Не могу сказать точно. Они оба хороши, хоть и хочется их прибить собственноручно. Не знаю. Ты поел? Хорошо. Беги, играй, а я работать. Не знаю, что ждать от сегодняшнего дня, но, надеюсь, сюрпризов, шокирующих меня, больше не будет. Но я, как всегда, ошибалась.